Глава 96. Гаэль уже бывала в Лозанне. Приезжала посмотреть выставку художника Арнольда Бёклина, автора «Острова мертвых». Свидание с Мумбанзой было назначено в Шато-Рапа, большом здании XIX века неоклассической архитектуры в квартале Уши, одном из тех швейцарских палас-отелей, где самые хитрые деятели пережидали две мировые войны, чтобы появиться потом, как ни в чем не бывало. Отель предлагал мир и покой в швейцарском стиле. Вширь — Женевское озеро, ввысь — Альпы, посередине — туман. Оставалось только дать себя убаюкать по звякиванию парусных яхт, которые покачивались под окнами. Отец не раз говорил ей, перефразируя Эдгара Аллана По, «Лучший способ остаться незамеченным — это не прятаться». Она села на скоростной поезд в 8:02 на Лозанну и 3 часа спустя прошла таможню. Проверили ее паспорт, открыли сумку — без проблем. Она позаимствовала документы у подруги, которая была на нее похожа, и оделась как классическая парижская «it-girl». Темно-синяя куртка, джинсы и шапочка. Темные очки от Тома Форда. Будьте любезны. Таких за день проходит не меньше 50. Шлюшки, решившие сменить обстановку. Или молодые жены, перевозящие на личность своих мужей-миллионеров. 11:30 — такси. 11:45 — заселение в отель. Поездки в машине... Хватило, чтобы она узнала этот город, плоский и прямоугольный, который хоть и спускался полого к озеру, но сохранял свой чопорный высокомерный вид, и смягчить его не представлялось возможным. Гаэль любила Швейцарию. В ее глазах эта страна была окружена ореолом чистоты. Чистоты денег, высоты, эгоизма, возведенного в закон. Она видела в этом... откровенность и искренность по отношению к человеческой природе, высеченные в камне исландца. Почему она решила остановиться в том же отеле, что и тот гад? Опять-таки слова отца. «Лучший способ, чтобы никто не увидел, как ты пришел, — это быть уже там». Оказавшись у себя в номере, она быстренько спровадила портье, вручив ему купюру в 100 франков, почти 100 евро, и распахнула окно, чтобы полной грудью вдохнуть прекрасный воздух Гельвеции. Она позавтракает в номере, потом займется шопингом в новомодном квартале города, затем посетит спа-салон отеля, обсуждая покупки с массажистками. Нежная, умощенная маслами, невинная. Наконец побродит по коридорам и этажам, чтобы засечь камеры службы безопасности отеля, а потом пробьет 18 часов. Время полдничать, мое сокровище. Игра слов. Имя генерала Мумбанзе — Трезор. От французского «трезор» — сокровище.